Вошла Омаата, зажав в губах акулий зуб, висевший на обрывке лианы. В правой руке она держала иголку, такими иглами сшивают паруса, и Парсел пожалел, что в хозяйстве Омааты не нашлось ничего потоньше. В левой руке она несла факел. Передав факел Миане, она неторопливо и торжественно поднесла острие иглы к пламени. — Поверни голову, Адамо! — скомандовала она, схватив его замочку и чуть не вывернув ему шею. Парсел почти не почувствовал боли, но явственно расслышал легкий хруст прокалываемой кожи. Но когда Омаата продела лиану, завязала ее узлом, и акулий зуб всей своей тяжестью оттянул мочку, Парсела обожгла острая боль, которая никак не желала проходить. Миани с удовлетворенным видом оглядел друга. С тех пор, как он вошел в комнату, он ни разу не улыбнулся. — Я еще не обедал, — сказал он, и, повернувшись, направился к двери. — Миани! — Миани оглянулся. — Миани! — повторил Парсел. — Ко мне заходил скелет. Миани посмотрел на Омаату, и Омаата быстро проговорила. — Я ухожу. Моя очередь идти за водой. Иду вместе с Уилли и Ропати. И она поспешно вышла из хижины. — Он приходил поговорить со мной на Роб-Бич, — пояснил Парсел. — Мы это знали, — отозвался Миани. — И так они следят за нами или за скелетом. Значит, когда он подымался из Роб-Бича, инстинкт не обманул его. Теперь изо всех уголков чаще за ним наблюдают настороженные глаза. — Что ему надо? — спросил Миани. Парсел удивил этот вопрос, поставленный в упор. Но сейчас было не до церемоний. На лице Миани застыло серьезное, напряженное выражение. Он хотел знать, присоединимся ли мы, то есть Ропати, Уилли и я, к вам. И ты сказал «нет», я сказал «нет». А Уилли? Он сказал «нет». А Ропати? Он последует нашему примеру. Наступило молчание, которое нарушил Парсел. «Скелет может вас опередить». Миани метнул в его сторону пронзительный взгляд и ничего не сказал, словно ожидая продолжения. Но так как Парсел молчал, он заявил, — мы тоже так думаем. И слегка кивнув на прощание, вышел. С минуту Парсел стоял в раздумье, пора было ему возвращаться домой. Ухо горело, при каждом движении головы акулий зуб бился о щеку. На черных камнях Уэст-Авеню лежали золотые солнечные круги и перебегала с места на место, как бы бороздя землю, тень пальм, колеблемых ветром. Как все вокруг было мирно. Водоносы уже прошли. Островитяне заканчивали трапезу или готовились к послеобеденному сну. Где-нибудь здесь, в чаще, прячется Ития, выслеживая его. Таята пили Джонсона. Мэсон, должно быть, прогуливается по капитанскому мостику. Женой скелет охотится. Его лежит на постели, мечтая о будущем ребенке. Было жарко. Еще один прелестный день. Один день среди бескрайней череды дней, пронесшихся над островом, с тех пор, как он возник из тихоокеанских вод. В воздухе сладостно пахло цветами. Земля была теплая, море совсем рядом. Все такое маленькое, такое будничное, свое, такое успокоительное. 27 островитян. Самое крошечное поселение во всем Тихом океане. Эти женщины, эти мужчины с их планами, с их пустяковыми заботами. Скелет беспокоится по поводу Чирья. Ва гордится своим положением жены вождя. Ропати кичится своей мускулатурой. Уилли думает о том, как бы замостить Уэст-Авеню, а я сам уже целую неделю забочусь о том, как бы усовершенствовать раздвижную стенку. Вдруг перед Парселом возникло лицо Миани в тот самый миг, когда он отдавал серьгу. Суровое, почти дикое выражение. Уже не лицо друга, а лицо воина. Парсел еще на Таити подметил, что эти люди, такие кроткие, могут вдруг превратиться в дикарей. Их округлые черты, бархатистый взгляд, могут дышать и ненавистью. Парселу вдруг вспомнился Матта, брат Оку, когда тот возвращался с гор после кровавой битвы и нес, держа за волосы, голову врага. Водрузив ее на копье у входа в свое жилище, он каждое утро плевал в мертвое лицо и пылко поносил безгласную голову. — Сын шлюхи, — говорил он с презрением, — ты хотел меня убить. Но не ты оказался более сильным, это я тебя убил. И сейчас для тебя нет солнца, нет рыбной ловли, нет плясок. Голова твоя стала тыквой, и я пью из нее. Твоя жена моя рабыня, и я играю с ней, когда захочу. А ты тем временем торчишь на копье у моих дверей. А ведь в обыденной жизни не было человека более ласкового, вежливого, гостеприимного, чем Матта. Чего он только не изобретал, лишь бы угодить Адаму. Парсел еще не дошел до дома Джонса, как вдруг услыхал за собою топот ног. Он обернулся. К нему, сломя голову, мчалась и Тия, их разделяло 300 метров. И странное дело, она не пряталась по обыкновению за деревьями, не выскочила из чаще, а бежала за ним по тропинке, на виду у всех. «Адамо!» — крикнула она. Тут только он разглядел ее лицо. Оно было искажено страхом. — Что случилось? — крикнул он, шагнув ей навстречу. — Скелет! — ответила она, задыхаясь, прижав обе руки к сердцу. В глазах у нее застыл ужас. Прекрасное черное лицо посерело. — Что? Что? — Парсел бросился бежать к ней. Через несколько секунд он был уже рядом с Итией, схватил ее за плечи и встряхнул. — Говори, говори же! — приказал он. — Скелет! — пролепетала она, с трудом шевеля побелевшими от страха губами. — Скелет и те другие с ружьями в доме Таитян! — Боже мой! — крикнул Парсел. И он тоже бросился бежать, как безумный, забыв о существовании Итии. Никогда еще Эст-авеню не казалось ему такой бесконечно длинной. Домик Ханта остался позади, сворачивая на Клифф-Лейн. Парсел заметил Фаину, жену Уайта. Она стояла, держа с одной рукой за ствол кокосовой пальмы, и лицо ее выражало испуг. Когда он как вихрь пронесся мимо, она как-то странно махнула ему рукой, но ничего не сказал. Парсел бежал, как сумасшедший. Сердце стучало у него в груди, и он с ужасом ждал, что вот-вот раздастся выстрел. С разбегу он вылетел на площадку перед домом Таитян. И царившая на ней тишина, какая-то сковывающая тишина, ошеломила его. Выстроившись перед 6 таитянами, стояли в ряд 5 перетани, представители большинства с ружьями в руках. Парсел успел заметить, что у Маклеуда и Уайта было надето через плечо еще и по 2-му ружью. Англичане застигли таитян в тот момент, когда те закаляли на костре наконечники копий. Так они и стояли, держа в руках длинные тонкие копья из какого-то красноватого дерева, казавшиеся игрушечными по сравнению с ружьями британцев. Таитяне не шевелились, и лица их не выдавали волнения. — Маклеуд! — крикнул Парсел, врываясь в круг. — Поднимите руки! — скомандовал Маклеуд и в мгновение ока направил на Парсела ружье. — Поднимите руки и встаньте рядом с черными! — Вы с ума сошли! — крикнул Парсел, не трогаясь с места. Тонкий, как спичка, Маклеуд тяжело дышал. Его бледное лицо больше обычного походило на череп. Согнувшись чуть не пополам, он упер приклад ружья себе в правое бедро. — Сейчас выстрелит, — успел подумать Парсел. Медленно подняв руки, он встал между Миани и Тетаити. Маклеуд перевел дух и опустил ружье. — Смэдж! — проговорил он неестественно низким и прерывающимся голосом. — Возьми-ка этого парня на мушку, и если он пошевельнется, стреляй ему прямо в башку. Смэдж прижал к прикладу свою крысиную мордочку и застыл в этой позе, лишь в глубине его холодных глаз заплясал хищный огонек. — Эй, тихонько, сынок! — проговорил Маклеуд, не поворачивая к нему головы. — Не следует допускать, чтобы белые убивали белых. — А вы, Парсел, потрудитесь стоять спокойно, а то Смэдж с радостью возьмет вашу вдову себе в жены. Держа поднятые руки на уровне плеч, Парсел взглянул прямо в лицо Смеджу. — Не забывайте, что ружье у вас имеет только одну пулю, — холодно бросил он. — Как раз в эту минуту в роще за спиной перед Таней послышался торопливый топот ног, треск ломаемых ветвей, и из-за стволов выглянули посеревшие от страха лица женщин. Смедж побледнел, судорожно моргнул маленькими глазками, пот каплями стекал со лба по длинному носу и чувствовалось, что ему сильно не по себе, хотя его снедает злоба. — Боится, — подумал Парсел, — не знает, что Мат ушла за водой. — Парсел, — проговорил Маклеуд все тем же прерывающимся голосом, — скажите этим макакам, чтобы они положили свои игрушки на землю. Парсел перевел его слова и тут же перехватил взгляд Тетаити, которым тот через его голову обменялся с Миани. Ни одного слова не было произнесено. И однако чувствовалось, что это не просто обмен взглядами, а совет. Потом Тетаити заговорил, как всегда, спокойно и размеренно. Стоял он в непринужденной позе, положив ладонь на бедро, перенеся тяжесть тела на правую ногу с копьем в руке. В сторону Маклеода он не взглянул ни разу, и тяжелые полуопущенные веки придавали его лицу отсутствующее, сосредоточенное выражение. — Братья, — начал он, — сейчас перетани будут стрелять, это ясно. Но нас здесь шестеро, даже семеро, с нашим братом Адамо, а у врагов только пять ружей. Так слушайте меня. Двое из них, те, что уцелеют, пусть не берутся за копья и не начинают борьбу. Пусть бегут и укроются в джунглях. И потом они должны одного за другим перебить всех наших врагов. Таким образом мы будем отмщены, — заключил он торжественно. Тетяне в молчании выслушали эти слова, и Парсел спросил, — что я должен ответить скелету? — Все, что угодно. Меня не интересует этот сын шлюхи. Это не было позой, это была сущая правда. Тетаити принимал смерть, и лишь одно имело для него смысл — посмертное отмщение. Парсел взглянул на Маклеуда. — Они убеждены, что вы будете стрелять, — сказал он по-английски, — и они предпочитают погибнуть с оружием в руках. Ему понадобилось столько времени, чтобы сказать два слова, — буркнул Маклеуд. — Да, — твердо ответил Парсел. Маклеуду стало не по себе. Свято веря в силу оружия, убежденные в трусости таитян еще с того дня, когда они попрятались во время шторма, он считал, что сумеет привести их к повиновению, не стреляя. Достаточно будет подержать их под дулами. И теперь, видя их бесстрастие, он растерялся. Он пришел сюда с намерением разыграть впечатляющую сцену усмирения, а приходилось всерьез мериться силами. — Скажите им! «Пусть положат копья!» — в бешенстве заорал он. Парсел перевел. Тетаити снова обменялся взглядом с Миани, и еле заметная улыбка тронула его губы. «К чему вся эта болтовня?» — спросил он. «Я уже ответил». «Что он там несет?» — нетерпеливо крикнул Маклеуд. «Они положат копья лишь в том случае, если вы дадите обещание не стрелять». «Пари держу, что он этого не сказал!» Яростно прошипел Маклеуд. — Если вас не устраивает мой перевод, — сухо возразил Парсел, — можете прибегнуть к услугам другого переводчика, — и добавил. — Во всяком случае, советую вам согласиться на их условия. Нас семеро, а когда подойдут Джонс с Бекером, нас будет уже девять, а в каждом из пяти ружей только по одной пуле. Вы уже перешли в их лагерь? В бешенстве завопил Маклеуд, сверкнув запавшими глазами. — Вы сами меня к этому принудили, — ответил Парсел и пошевелил затекшими руками. Маклеуд заколебался. — Если он пообещает не стрелять, а черные положат копья, получится как бы ничья, и выйдет, что белым не удалось запугать таитян. Но если он им ничего не пообещает, тогда придется стрелять. В этом случае можно положиться лишь на одного Смеджа. Ведь Уайт не очень-то охотно последовал за ним сюда. И кто знает, что выкинут Хант и Джонсон, когда он скомандует им пли. «Обещаю», — сказал Маклеод, опустив дуло. Парсел перевел и, повернувшись к таитянам, добавил, стараясь, чтобы его слова прозвучали как можно убедительнее. «Он видит, что не сумел вас запугать, и хочет покончить с этой историей так, чтобы ему не пришлось краснеть. Соглашайтесь». «Что это вы им втолковываете?» — недоверчиво спросил Маклеод. «Советую им согласиться». «Адамо прав», — подумав, сказал Титаити. «Раз этот сын шлюхи обещает, нам незачем его дразнить». Он нагнулся и аккуратно положил копье на траву. Жест был обдуман, рассчитан, и все таитяне последовали его примеру. Они не швыряли оружие к ногам победителя, а клали его на землю бережно. Так человек кладет дорогую вещь, которая лишь временно ему не надобна. Но Маклеуду почудилась под этой покорностью прямая дерзость. Экспедиция его потерпела неудачу. Удалось добиться лишь внешней уступки, и то ценою обещания, вырванного чуть ли не силой. Пройдет немного времени, и копья, которых с такой любовью касаются руки таитян, будут день и ночь угрожать его жизни. Но уйти он не решился. Ожидая его приказаний, группа перетани стояла неподвижно, с ружьями наперевес всего в нескольких метрах от таитян. С каждой минуты положение британцев становилось все более и более затруднительным. Зная, что за ним наблюдают женщины, Маклеод не желал срамиться в их глазах и отступать, пятясь назад. Но с другой стороны, он был убежден в вероломстве черных и боялся, что английские спины послужат прекрасной мишенью для таитянских копий. Сама неподвижность британского отряда уже не казалась грозной, а становилась смехотворной. Даже таитяне были этим смущены, словно чем-то неуместным. «Перетани просто мама! Теперь это ясно уже каждому. Пусть стреляют или пусть убираются. Но чего ради они торчат здесь перед ними, как столбы?» Вдруг Кори расхохотался. Он был самый несдержанный, самый непосредственный из таитян. Это он на борту Блоссома выстрелил в Меоро и тут же, рыдая, бросился к нему в объятия. «Замолчи!» — в полголоса приказал Тетаити. Но Кори не мог остановиться. Он смотрел во все глаза на скелета, на крысенка, на жену и на старикашку, выстроившихся в ряд, и чем больше он на них смотрел, тем смешнее они ему казались. Он смеялся пронзительным, похожим на ржание смехом, бил себя ладонями по бедрам, колени у него подгибались, добродушное и веселое лицо сморщилось от смеха, рот растянулся до ушей, открывая язык и розовые небы. «Замолчи же!» «Властно!» — повторил Титаити. Кори со смехом повернулся к Титаити и крикнул, как бы желая оправдать этот неуместный приступ веселья. «Мама! Мама!» На его беду это слово было хорошо известно Маклеуду. «Оро!» — твердил его с утра до вечера. Он побледнел, нагнулся, взял с земли камешек и швырнул в лицо Кори. Камень попал в Кори в глаз. Он вскрикнул от неожиданности, с молниеносной быстротой схватил свое копье и взмахнул им. В тот же миг грянул выстрел. Кори выпустил из рук копье, согнулся пополам, шагнул было к Маклеуду, потом упал ничком на траву и застыл, раскинув руки кресту. Это послужило сигналом. Все таитяне, за исключением Меора, бросились бежать, в мгновение ока обогнули хижину и скрылись. Маклеод бросил ружье на землю и, пригнув голову, быстрым движением снял с плеч второе ружье и зарядил его. Меоро, пепельно-серый, с запавшими ноздрями, стоял на коленях возле Кори. Наконец он набрался храбрости и перевернул тело. С минуту он молча глядел на друга, но не решался коснуться его. Потом вскинул глаза на Парсела, который стоял в двух шагах, мертвенно-бледный, неподвижный, как статуя, и проговорил нежным, тихим голосом: «Умер». И, машинально покачивая головой, стал шарить рукой в траве. Потом вскочил на ноги и поднял с земли копье. Маклеуд выстрелил, копье упало. Меора схватился обеими руками за живот Между пальцами медленно просачивалась кровь. Широко открыв глаза и рот, он смотрел на алую струйку, сбегавшую прямо на землю, затем круто повернулся и, скрючившись, побежал мелкими неверными шажками к хижине. Добежав до угла, он рухнул на землю. — Пойди посмотри, готов он или нет, — скомандовал Маклеод, повернувшись к Уайту. Там, где прошел Меоро, на скошенной траве алела в солнечных лучах полоска крови. Уайт сделал был несколько шагов, потом свернул в сторону от полоски и, описав по площадке широкий полукруг, приблизился к телу. Не доходя до трупа шага два, он присел на корточки, повернулся к Маклеоду и утвердительно кивнул головой. Потом, медленно, не поднимая опущенных век, пошел обратно тем же обходным путем. Маклеод поставил ружье прикладом на землю, и, опершись о дуло обеими руками, поднял свое костлявое лицо, еще более бледное, еще более осунувшееся, чем обычно. Бока его судорожно ходили, словно ему не хватало воздуха, а по ноге пробегала нервная дрожь, с которой он не мог совладать. Иной раз в объятиях Оро он испытывал это чувство отрешенности. Это оно сейчас пеленой заволакивало ему глаза. Кокосовые пальмы, трава, хижина, коряги на пустыре — все казалось ему теперь призрачным. Взгляд его, скользнув по земле, обежал тело Кори. Затем Маклеод уставился на копье, лежавшее у ног убитого. Он, Маклеод, выиграл эту битву. Ухлопал, черт побери, двух проклятых макак, а остальные разбежались, как зайцы. Но победа не принесла ему удовлетворения. Он не чувствовал ничего, только усталость и опустошенность. Смэш вскинул ружье на плечо, но Парсел остался стоять там, где стоял. Он потупил голову, и руки его бессильно свисали вдоль тела. Затем он вдруг задрожал, словно пробудившись от сна, поднял глаза и встретился с глазами Маклеода. У Маклеода был мутный, растерянный взгляд, словно он выпил лишнего. — Стал быть, вы не ушли с ними, — вяло осведомился он. Парсел молча кивнул головой, а Маклеод добавил в полголоса, видимо, не подумав. — Жаль этих двух, они не самые худшие. Но тут же спохватился. Похоже, что он извиняется. Он выпрямился во весь рост. Сжал губы, вызывающе оглядел присутствующих и добавил хвастливо, твердым голосом, прозвучавшим фальшиво. «Зато остальные присмиряют. Давно пора показать пример». «Пример?» — насмешливо повторил Парсел. Он тоже тяжело дышал, хотя было не жарко, пот струился по его щекам. «Не беспокойтесь», — горько добавил он. Вашему примеру последуют другие.